Глава вторая. Хозяйство как часть национальной культуры. Хозяйственная деятельность – один из главных механизмов, собирающих людей и их малые общности в народ, нацию. Под видимыми хозяйственными укладами, приемами и нормами лежат мировоззренческие и нравственные основания, корнями уходящие в религиозные представления о мире и человеке. Хозяйство имеет национальный, даже этнический и цивилизационный характер. Будучи порождением национальной культуры или самобытной цивилизации, оно, в свою очередь, выполняет важнейшую роль в их воспроизводстве. Реформаторы в лучшем случае игнорировали национальный и цивилизационный аспект, ограничивая смысл реформы чисто экономическими показателями, но иногда открыто говорили о намерении изменить тип цивилизации России. Вот уже 18 лет правительство президента Ельцина, Путина, а теперь Медведева проводит программу перевода всех сторон нашей жизни на рыночные отношения. Множество ученых показали, что эта утопия недостижима нигде в мире. Однако на Западе по законам рынка может действовать относительно большая часть человеческих взаимодействий. В России же тотальное подчинение рынку было бы убийственным и повлекло бы гибель большой части населения. На эти вполне корректные академические указания ни президенты, ни правительство не отвечают. Они делают вид, будто всех этих трудов русских экономистов, географов, социологов, начиная с XIX века, просто не существует. Вся доктрина реформ в России игнорировала культурные различия как несущественный фактор. Ударом по ядру ценностей России как цивилизации стала попытка придать конкуренции статус высшей ценности. Временами эта попытка выходила за разумные рамки. При этом интеллектуалы, которых власть привлекла для этой миссии, затруднялись даже определить, о чем идет речь. Пресса сообщала не без сарказма. Накануне выборов президента Российской Федерации в 2004 году два десятка видных экспертов и экономистов пытались ответить на вопрос, сможет ли воплотиться в жизнь предложение Владимира Путина придать теме конкурентоспособности страны статус российской национальной идеи. Высказанные в ходе дискуссии позиции поразили разнообразием, а иногда наводили на мысль, а все ли хорошо понимают сам предмет разговора? Вера в то, что западная модель экономики является единственно правильной, доходила до идолопоклонства, если только она была искренней. Экономист Найшуль, который участвовал в разработке доктрины, даже опубликовал в «Огоньке» статью под красноречивым названием «Ни в одной православной стране нет нормальной экономики». Это нелепое утверждение. Православные страны есть, иные существуют по 1500 лет. Почему же их экономику нельзя считать нормальной? Странно как раз то, что российские экономисты вдруг стали считать нормальной экономику Запада, недавно возникший тип хозяйства небольшой по населению части человечества. Если США, где проживает 5% населения Земли, потребляют 40% минеральных ресурсов, то любому овладевшему арифметикой человеку должно быть очевидно, что хозяйство США никак не может служить нормой для человечества. Иногда пафос реформаторов доходил до гротеска, и в вопросах философии можно было прочитать: перед Россией стоит историческая задача – сточить грани своего квадратного колеса и перейти к органическому развитию. В процессе модернизации ряду стран второго эшелона капитализма удалось стесать грани своих квадратных колес. Сегодня, пожалуй, единственной страной из числа тех, которые принадлежали ко второму эшелону развития капитализма и где колесо по-прежнему является квадратным, осталась Россия, точнее территория бывшей Российской империи, Советского Союза. Мысль о том, что хозяйство надо отдать в управление иностранному капиталу, также исходила из того, что само экономическое мышление российских аборигенов никуда не годится. Яковлев сразу поставил вопрос жестко. Без того, чтобы иностранному капиталу дать гарантии свободных действий, ничего не получится. И надо, чтобы на рынок были немедленно брошены капиталы, земля, средства производства, жилье. Реформаторы приняли к исполнению программу МВФ, которая была разработана, чтобы вышибать долги из слабо развитых стран за счет приватизации, сокращения социальных расходов и государственных инвестиций. Грей уже перед началом неолиберальной реформы в России писал: «Будет жаль, если посткоммунистические страны, где политические ставки и цена политических ошибок для населения несравнимо выше, чем в любом западном государстве, станут испытательным полем для идеологии, чья стержневая идея на практике уже обернулась разрушениями для западных обществ, где условия их применения были куда более благоприятными». Тезис о том, что стержневая идея неолиберальной доктрины МВФ на практике уже обернулась разрушениями для западных обществ, подтверждена большим массивом исследований американских ученых. Замалчивание их результатов экспертами команды Ельцина является одним из тяжелейших нарушений профессиональной этики. До начала российской реформы опыт проведения неолиберальной программы структурной стабилизации в каждой стране внимательно изучался учеными США. Ежегодно в США защищалось 10-15 докторских диссертаций на эту тему. За 80-е годы в компьютерной базе Dissertation Abstract появился целый том авторефератов более чем 100 исследований, в основном в странах Латинской Америки и Африки. Выводов всех до одной диссертации одним из пунктов было признание разрушительного характера этой программы МВФ для национальной экономики. В ходе этой программы в метрополию поступило в 5 раз больше денег, чем было дано в долг. Уже к концу 80-х годов было точно известно, что применение программы МВФ привело к экономической катастрофе в Латинской Америке и Африке, кроме тех стран вроде Чили, Коста-Рики и Египта, которым по политическим причинам условия программы ослабили. Этого избежали только страны Юго-Восточной Азии, Тайвань, Южная Корея и другие, которые не приняли программу МВФ. В обзоре положения в Африке было сказано, что если страны к югу от Сахары будут и дальше точно выполнять план МВФ, то они лишь через 100 лет восстановят уровень экономики, который имели в середине 70-х годов. Пытаться с помощью этой программы построить в России рыночную экономику было неразумно. Если только не было других целей. Страны-должники не могли от программы МВФ отказаться. Власти России приняли ее из политических соображений. Приглашенный правительством России как советник по социальным проблемам реформы известный американский экономист Мануэль Кастельс писал: «К тяжелым последствиям привел тот факт, что в России МВФ применил свою старую тактику, хорошо известную в третьем мире – оздоровить экономику и подготовить ее для иностранных капиталовложений даже ценой разрушения общества». Неизвестно, насколько можно верить откровениям Ельцина, но он писал следующее: «Наверное, по-другому было просто нельзя». Кроме сталинской промышленности, сталинской экономики, адаптированной под сегодняшний день, практически не существовало никакой другой. А она генетически диктовала именно такой слом через колено. Как она создавалась, так и была разрушена. Даже если он кривил душой с какой-то скрытой политической целью, его рассуждение безумно. Как может промышленность генетически диктовать ее слом через колено? Как он расслышал голос промышленности? Разве разумно разрушать имеющуюся промышленность по той причине, что не существовало никакой другой? Зачем писатели народного президента издавали под его именем эти бредовые умозаключения? Ведь все-таки какой-то смысл в этом, наверное, был? После ухода Ельцина язык власти стал более мягким и оппортунистическим, ну и внутренне противоречивым. В программной статье Путина «Россия», опубликованной 31 декабря 1999 года, были сделаны 2 главных утверждения. «Мы вышли на магистральный путь, которым идет все человечество. Альтернативы ему нет». Каждая страна, в том числе и Россия, должна искать свой путь обновления. Но обе эти мысли взаимно исключают друг друга. К тому же первое утверждение неверно фактически. Третий мир, то есть 80% человечества, в принципе не может повторить путь Запада. Все человечество никак не может идти одним и тем же магистральным путем. Эта универсальная утопия просвещения была исчерпана уже в XIX веке. Принятие для России правил рыночной экономики означает включение либо в ядро мировой капиталистической системы метрополию, либо в периферию, в число придатков. Никакой независимой рыночной России, не входящей ни в одну из этих подсистем, быть не может. Это стало ясно уже в начале 20 века, когда была достаточно хорошо изучена система мирового капитализма, построенного как неразрывно связанный центр-периферия. Перспектива стать частью периферии западного капитализма и толкнула Россию к советской революции, как последнему шансу выскочить из этой ловушки. Когда набрала оборот реформа в России, один из ведущих исследователей глобальной экономики Валлерстайн писал специально для российского журнала. Капитализм только и возможен как надгосударственная система, в которой существует более плотное ядро и обращающиеся вокруг него периферии и полупериферии. Вопрос был вполне ясен, и господствующее меньшинство, представлявшее союз очень разных социальных групп России, сделало в конце 80-х годов сознательный исторический выбор. Он состоял в том, чтобы демонтировать народное хозяйство, которое обеспечивало России политическую и цивилизационную независимость, и стать частью периферии мировой капиталистической системы. После 1991 года в России была провозглашена программа замены институтов и систем, которые были созданы и построены в собственной культуре, на институты и системы чужой цивилизации по шаблонам англосаксонской рыночной системы. Смена типа народного хозяйства ведет к изменениям во всех составляющих цивилизации как системы. Это пересборка всех ее элементов и связей. Силой, которая скрепляет Запад через хозяйство, является обмен, контракт купли-продажи, свободный от этических ценностей и выражаемый количественной мерой цены. Общей всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится рынок. Напротив, в России акты обмена по большей части не приобретали характер свободной и эквивалентной купли-продажи. Рынок регулировал лишь небольшую часть общественных отношений. Был велик вес отношений типа служения, выполнения долга, любви, заботы и принуждения. Общей всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится в таком обществе семья. Признание или непризнание цивилизационных особенностей хозяйства России относительно рыночной экономики Запада периодически становится в России предметом острых дебатов. Давление евроцентризма на образовательный слой России не раз приводило к тому, что и правящая верхушка, и оппозиционная ей интеллигенция отказывали отечественному хозяйству в самобытности и шли по пути имитации западных структур. Следствием, как правило, были огромные издержки или провал реформ, острые идейные и социальные конфликты. Результатом нынешней реформы стала быстрая утрата населением России ряда признаков цивилизации в сфере хозяйства, а через него и в других сферах. Здесь важный урок. После сравнимых с нынешними разрушений от гитлеровского нашествия промышленность была восстановлена за 2 года, а хозяйство в целом за 5 лет. В 1955 году объем промышленного производства превзошел уровень 1945 года почти в 6 раз, а сельского хозяйства почти в 3 раза. Сейчас промышленность только-только выходит на уровень 1990 года. Это до кризиса конца 2008 года. А сельское хозяйство в обозримом будущем вряд ли этот уровень достигнет. А реформа длится уже 20 лет. Эту разницу надо объяснить. Ведь дело явно не в мелочах. Причины фундаментальны, и речь идет об историческом вызове, от которого не уклониться. Надо коротко отметить и еще одно принципиальное цивилизационное отличие хозяйства России и царской, и советской, и нынешней от западного капитализма. Оно состоит в длительном изъятии Западом огромных ресурсов из колоний, которое было необходимым условием для возникновения и развития современного Запада. Сделанные за счет этих средств инвестиции создали условия для рынка, благодаря которому Запад в 20 веке получил возможность получать с остального мира интеллектуальную ренту, научно-технического лидера и ренту от эмиссии мировых валют – доллара, а теперь и евро. Этих источников Россия не имела и, видимо, иметь не будет. Уже поэтому имитация западной системы хозяйства не позволит России сохранить статус цивилизации. Вероятно, даже и такой выбор, который был сделан в 1991 году, можно было осуществлять или с большими, или с меньшими травмами. Как мы помним, был выбран самый радикальный вариант – шоковой терапии. Она привела к такому провалу в хозяйстве, который пришлось закрывать распродажей ресурсов и изъятием средств из всех стратегических систем России. Академик Еременко писал о недопустимости либерализации сложившейся в СССР системы цен без ее постепенной структурной перестройки. Из-за колоссальных технологических перепадов изменение структуры цен при переходе к рынку сразу же приведет к разорению целых секторов экономики. Так и произошло. Доминирующей тенденцией в хозяйстве стали проедание капитальных фондов, растрата созданных предыдущими поколениями унаследованных богатств, а также природных богатств, предназначенных для жизнеобеспечения будущих поколений. Такой хозяйственный порядок допустим для цивилизации только как аварийная краткосрочная мера с целью пережить катастрофу. Этот недопустимый интервал времени мы почти исчерпали или близки к этому порогу. Цивилизация в ее нынешних формах принимает черты паразитической, а значит, каким-то образом будет переформатировано. Но сейчас мы подошли к новому перекрестку, соображения, по которым российское правительство приняло неолиберальную доктрину, отпали, и теперь надо вырабатывать политику реформ, исходя из долгосрочных национальных интересов.